Отступление первое. «И чего такой задумчивый сегодня?» «Затишье, непонятное затишье». «Ты сейчас о чем речь ведешь?» Задает вопрос император своему другу и соратнику. «Странности появились, и связаны они с моими любимцами, а также кланами тех недоумков, кто мечтал о матери нового герцога Тиру», говорит маркиз Милич. «Что-то конкретное тебя беспокоит?» Становится резко серьезным Таир III, великий император Севера. Кривится лицо у маркиза. Явно не хотел бы он такое говорить своему правителю. «Странно ведут себя рода кланов. Во всяком случае в столице. А ты, Таир, чего так всполошился? Как я разговор завел за Тиру?» Интересуется маркиз. «Церковники», — однословно отвечает император. «А они-то что?» — удивляется Милич. «А, ты же не в курсе. Информация мною и патриархом была сразу полностью засекречена», — кивает головой правитель империи. «И?» — смотрит вопросительно на повелителя маркиз. «И?» Переспрашивает император и при этом как-то уж странно хмурится. «Шестерых великих паладинов церковь на этой неделе потеряла». «Как?» Полнейшее изумление отражается на лице маркиза. «И я об этом ни слухом, ни духом!» «Говорю же, засекретили все, что с этим происшествием было связано», вздыхает его величество. «И как это могло произойти? А главное, где?» — уточняет Милич. «Где?» — хмыкает недовольный император. «В столице, где же еще? Имя Велинки Великолепной тебе что-нибудь говорит?» «Великий епископ! Монастырь в черте столицы на Серых горах, его же вотчина!» — отвечает старый друг. «Поговаривают, что он сильный маг смерти. Был. Хотя да, он же церковник, и они по определению некромантами быть не могут. Но все в жизни случается. С ним-то что не так? Не так давно я его встречал. По делам нашим в резиденции патриарха был. Там и пересекались. Бодрый такой старичок-снеговичок. А почему снеговичок? Так белый он был, как лунь. Но при чем он-то и гибель такого количества паладинов?» «Оказывается, есть связь, причем прямая», — вздыхает его величество. «В курсе, чем он там в своем монастыре занимался?» «Слышал, что на прошлую его вотчину нападение было совершено неизвестными. Порешили там кого-то из верховенства церковной иерархии. Их всех потом в столицу перевели, как адептов, монахов, так и их, так сказать, подручных». «Так все дело в подручных?» — задает вопрос Милич. Император лишь неопределенно пожимает плечами. «Почти декаду из монастыря никто не выходил. Писем не было, продукты не заказывал никто. Все словно вымерли. Вначале на это внимание никто не обратил. И даже церковники сами на это спокойно реагировали, мало ли что там задумал настоятель. А запасов в кладовых на годы заложено. Вода есть, а общаться с миром и раньше-то монахи и их верховенство не очень-то и любили. Но что-то понадобилось в приходе столичного главка церковников. И отправили они туда, в монастырь аббата с подьячими». «И?» — внимательно смотрит на его величество маркиз. «Не вернулись они никто. К слову, 5 человек было с аббатом», — рассказывает император. «Местное начальство удивилось, но еще не испугалось. Сам глава местного управления церквей решил навестить настоятеля. Дела у них какие-то общие были. С собой взял он еще больше народу, почти 10 диаков, подьячих. И хватились их только на следующее утро. Хоть додумались в управление делами патриарха доложить о непонятностях, творимых в монастыре. Люди-то пропали, не возвращаются. «И что, патриарх?» — уточняет Милич. «Так не доложили ему помощники. Сами решили вопрос уточнить, с чем связан тот факт, что люди из их монастыря не выходят, и отправили боевых монахов, всего 5. «И дай угадаю», — хмыкает маркиз. «И те не вернулись?» «Никто», — подтверждая слова друга, кивает император. «И что потом?» — интересуется старый соратник. «А вот тут начался переполох. Патриарх мне сообщил о непонятностях. А если учесть, что там за воспитанники были, его святейшество и решил отправить туда отряд паладинов. Их 7 было, кто в этот момент находился в главном костеле. Зашли, а вышел из монастыря всего 1 паладин, и то весь израненный. Все же зачистить могли монастырь паладины, но и сами понесли невосполнимые потери». «И что они там обнаружили?» Заинтересованно смотрит на правителя старый соратник и помощник. «Молодую поросль вампиров, и хорошо, что не высших, и 3 лича. Высшим архилечом оказался бывший епископ. Переродился. Или ему просто помогли это сделать. А вот кто? Информации пока нет. Все монахи стали вампирами. Представляешь, что нужно было сделать, чтобы всех их зачистить? Много воинов церкви полегло. Очень много», — продолжает свой рассказ император. «Но удивляет одно, почему они, вся эта, уже нежить, не ушла из монастыря? Словно кто-то им всем границы определил, где они могут находиться. И запечатаны и обрушены оказались ходы подземные из подвалов, ведущие в подземелья. И еще помощники патриарха почувствовали вкус крови. Вкус крови определенного клана». «И?» — делает большие глаза маркиз. «Крови Тиру!» — выдает на одном дыхании правитель империи. «Ох ты ж!» — изумляется Милич. «Но может быть, это попытка подставить великих герцогов? Их же теперь 2 у нас!» «Вполне возможно, но вот у патриарха другое мнение. Церковники же искали наследника Тиру, как и мы, но не нашли. Так вот, патриарх уверен, что все это безобразие с вампирами – дело рук Тиру. И это их месть за то, что церковь в дела 7 пыталась влезть без разрешения». «Ну, это к делу не приложишь, недоказуемо», – кривится маркиз. «Согласен с тобой, но патриарха уже не остановить», — заявляет император. «Что?» — удивление на лице маркиза. «А то!» — хмыкает правитель. «И что он задумал?» — уточняет у него Милич. «А задумал он ни много ни мало обескровить Тиру, лишить клан его законного наследника», — выдает император. «И как он это сделает?» — ухмыляется маркиз. «И его не останавливает тот факт, что вы, ваше величество, своего внука хотите женить на сестре этого мальца?» «Не останавливает, как видишь. Да и закусил старик у дела, понесло его. Такие потери невосполнимые», — вздыхает тяжко император. «А след оставил никто иной, как Нур-эддин. А их сейчас у нас много в империи гостит? Есть способ у церковников контролировать сущности, отмеченные богами. Вот этот след они и поймали. Но ты прав, к делу, официальному делу, этот факт никак не приложить. Да и какое дело-то? А задумал старик осуществить месть путем поединка между наследником Тиру и... паладины?» — кивает головой маркиз. «Все так очевидно?» — удивляется император. «Конечно. Маги, сильные маги, хоть и молодые, втроем ничего не могли противопоставить нашему мальцу, говорит маркиз. Но есть другой момент. Тиру ведь тоже не мальчики для битья. Думаешь, будут мстить, хмурится император. Уверен в этом, уверенно отвечает Милич. Я тогда за жизнь патриарха и медика не дам. Напомню, они оба ассасины. «Мастера-ассасины! Им вырезать поодиночке всю верхушку церкви ничего не стоит! Но они тут у нас пока ведут себя как поймальчики! Об этом как раз я и хотел тебе рассказать, Таир!» «Но прямо ведь не будет ясно выражена роль патриарха в провокации, которая потом выльется в поединок между наследником Тиру и паладином церкви», — говорит император. «Так что я не волнуюсь особо по этому поводу». «Подумаешь, будет у нас новый патриарх. К тому же церковь не является главной и ведущей, а главное — единственной религией в стране. Да, руководящая роль в обществе пока что ее, но если они будут делать такие ошибки, то это главенство их быстро очень закончится. А ты что хотел рассказать за этих молодых негодяев?» «Да вот, напрягает меня тишина вокруг их взаимоотношений с кланами, с чьими наследниками у парня от Тиру был смертельный поединок», — напоминает Милич. «Это когда он недавно троих разом на арене в Академии порешил, да так, что от них один пепел остался», — вспоминает правитель Империи. Кивает маркиз в ответ. «И что не так?» — задает вопрос венценосный друг. «Сотосы пропали». «Кто-то кому-то межклановую войну объявил у меня в Империи. Воюют в открытую какие-то кланы друг против друга. Начались полномасштабные военные действия?» «В том-то и дело, что нет», — отвечает Милич. «Хотя как раз-то сотосы и их приспешники очень серьезно к этой войне готовились. Сотосы все свои силы в столицу вызвали, с кораблей своих пиратов снимали». «Многие корабли сейчас на рейде находятся практически без экипажей. По моим данным, уже около 10 000 они сняли народа с кораблей и своих вотчин. Замки почти полностью оголенные в провинциях стоят. Войск и стражи там почти нет. Куда делись все эти вооруженные до зубов воины? А маги? Кто их вел, все эти отряды? Куда пропали?» «Наследник Тиру из Академии никуда почти не выходит. Так, домой раз в неделю съездит, а все остальное время сидит у себя в гостинице. Разве что теперь он официально помолвлен». «О, как! И кто у него избранница?» Заинтересованно смотрит на друга император. «Будете ругаться, ваше величество», — морщится маркиз. «Да ну, не томи», — торопит с ответом друга правитель. «От южан молодая юная принцесса. Принцесса Юга!» «Родственница их императора», — становится резко очень серьезным император. «Да, причем прямая, имеющая права на трон, хоть и мизерные, но все же...» — прячет глаза в пол маркиз. «Дела. А это многое меняет», — хмуро сведя брови на лице говорит Таир. «И что меняет?» переспрашивает Милич. «А то, что не так уж и не прав патриарх в своем желании прикончить наследника Тиру», делает неожиданный вывод император. «А если не сможет?» задает вопрос маркиз. «А вот тогда нам такой силы союзник очень бы не помешал», отвечает Таир. «Империя заката тоже желает с Тиру породниться». Со вздохом говорит маркиз. «Вторая жена. Хитро. А мы, получается, в стороне, как бы». Смотрит с укором на друга и помощника по особым делам император. «А тут даже не знаешь, как дела пойдут у Тиру в колониях. А если провозгласят они себя королями?» «Было бы неплохо, но в случае, если они подтвердят протекторат от вашего величества над своими землями...» «Вот то-то же, что если? Гарантий никаких, а тут еще сотосы», — злится император. «Что, не за что зацепиться, чтобы обвинить кланы в начале войны на землях империи?» Официальных обвинений со стороны кланов нет, а без них ничего не сделать. В столице, как и в целых провинциях, где находится имение кланов, родов кланов, тишь да благодать. Ничего? Но войско же, ты говоришь, Сотос куда-то для чего-то собирает, уточняет император. Собирает, а вот для чего, непонятно, отвечает маркиз. А может, в подземельях у них замес идет, делает предположение император. Мне туда некого послать, мотает головой маркиз. И сам своих людей не пошлю. Там у нас, увы, сил нет, даже в столице. Паршиво. Но так-то да, войско через подземелье вести бред. Пару сильных огненных магов и сожгут всех. А кто не сгорит, то задохнется от продуктов горения и тления трупов. Не вариант. Император прошелся по кабинету. Думает. А если нам проверить тут, в столице, что творится в замках кланов противников наследника Тиру по поединку в Академии? То есть... Не понял мысли венценосного друга маркиз. «Ну, под благовидным предлогом запустить туда своих ребят. Пускай посмотрят, что в замках у них творится. Ну, не знаю, проверку чего-нибудь там придумай. От жизнюков своих отправь кого-то, чтобы лекарства от чего-то там прорекламировали. Да просто с вопросом зашли своих ребят купить замки. Придумай что-нибудь». И если будет такая возможность, то и в провинции родовые замки бы проверить, что там у них делается. Ну, а если установим, что в замках власть поменялась, что тогда? Интересуется Милич. И тут в кабинете наступила звенящая тишина. Но объявления войны нет. Военные действия в империи среди кланов герцогов не зафиксированы. Получается, нам их не за что привлекать к ответственности за нарушение моего манифеста. Получится так, кивает маркиз. Опять пауза. Через некоторое время. А ты знаешь, дружище, что-то я уже склоняюсь к мысли, что не так уж и плоха задумка нашего патриарха серьезно проверить наристалище наследника Тиру. Выживет? То что ж, пускай живет. А у нас к нему не будет никаких претензий, даже если он Сотоса и его приспешников как-то к ногтю прижмет. Тиру сюзеренов никогда не меняли, чтобы в империи не происходило. Никогда. Но и свадьбу моего внука и его сестры я отменять не намерен при любом раскладе. Имей это в виду, когда будешь готовить акции. Как за, так и против Тиру. А по Сотосам... Ты за их старикашку старшего по возрасту в клане забыл. Вот этого затворника бы как-то в свет вывести. Пускай он и проверяет свой клан. Его он еще или уже нет. Может, там уже Тиру руководят. Подумай об этом. Открывай глаза. Я же чувствую, что ты уже очнулся. «Да уж, едва не перестарался начальник охраны, когда тебя встречал. Так по голове тебя приложил, что думали все, отбегался наш живчик. Привет, Тори! Открывай глаза, побеседуем. Хотя, соглашусь с тобой, место тут беседе не очень-то и располагает. Но что поделаешь, пока что ничего лучшего предложить тебе я не могу». «Все зависеть будет от тебя уже самого». Старик открывает глаза, и ведь узнал он старую тварь. Как же он так умудрился попасться? А все его страсть к охоте на вириев, огромных птиц, что не летают по небесам, а бегают на своих больших ногах по земле. Опасные твари с огромным клювом, что так быстро и качественно умеют им разделывать туши. Туши зверей, желательно больших по размерам. Иногда и человечина, и птаха божья не брезгует. Да чего там, любит она человечину. Оттого и выводили их под ноль на своих землях бароны. Мало где еще остались в свободной дикой природе эти милые для него лично создания. Вот только эту тварь, что сидела напротив него и улыбалась старческой ухмылкой, увы, добрым созданием он бы не решился назвать. Та еще конченная тварюга. Знает он, встречались по молодости. Да и во взрослом возрасте свои отношения между собой не раз на ристалище и на поле боя выясняли. Увы, у них ничья. Каждый уходил от поражения каждый раз, так и не поборов в очередном бою своего оппонента. А тут на старость лет, ты ж посмотри, попался. Да так глупо. «И как получилось так, что я тут тебя вижу? В замке моего родственника. И почему я прикован цепями к стене? И еще эти безделушки на руках, из-за которых я почти не чувствую магию», — говорит он харкающим голосом. «Почти? Ты меня пугаешь», — отвечает старуха. «Почему пугаю?» — реально удивляется старик. «Да потому что силен ты, как не знаю кто», — отвечает собеседница. «Лучшие поглотители магии на тебе, которые мы могли найти. А их тебе мало. Но знай, попробуй что-нибудь такое, не очень нам приятное, колдануть. Что ж, тогда разговора с тобой у меня, вернее, у нас с родственницами, не получится». «Родственницами?» — не верит услышанному старик. «Кого ты когда слушала? И кого когда рядом с собой их признавала?» «Все течет, все меняется. У меня, между прочим, два наследника внука. Два. И один из них уже женат. И не раз. Даже вот двух правнуков мне принес. Одна из его жен очень тобой интересовалась. Вот только, боюсь я, ее интерес тебя не порадует. Совсем не порадует. Нина, зайди», — говорит бабушка. Ужас мелькнул в уставших глазах старика. «Вижу, ты уже догадываешься, кто перед тобой». Ухмылка на старческом лице властной женщины. «И да, моя девочка беременна. Ей твоя сила и жизненные, и магические силы, ой, как понадобятся. Не договоримся, что ж, познакомишься с ней поближе. Ближе не бывает». «Где ты ее нашла?» — шепчет старик. «Сама нашлась. Привел внучок. Сказал, что она его будущая жена и любовь всей его жизни», — отвечает Виэлла. «Видно, внучок твой тоже не так прост, как ты о нем рассказываешь», — кривится пленник. «Будешь умно себя вести и правильно, познакомлю», — улыбается старая герцогиня. «Рабскую присягу на магии с меня хочешь?» — понимающий взгляд от старика. «А чем тебя не устраивает такой вариант? Давать ты ее будешь клану, алтарю, целенаправленно на наследников клана». «Они маги, сильные маги. Уже, думаю, сильнее, чем ты. И я. Как тебе это?» — улыбается Виэлла. «Продлить жизнь хочешь мне?» — хмыкает архимага. «А ты не рад? Так скажи тогда, и не будем терять время на эту беседу. Нина хоть порадуется. Не бойся, вампиром тебя никто не собирается делать. Выпьют до исхода, до полного исхода, и все. Ты даже не поймешь, что уже все, тебя больше нет», — честно отвечает, что думает герцогиня. «Зачем я тебе, Виэлла?» — задает прямой вопрос маг. «То, что мне тебя просто жалко, ты, конечно, не поверишь», — уточняет она. Впервые за всю беседу старик улыбнулся. «Ты и меня жалеешь? Что-то новое?» «Ладно, не буду спорить и пытаться переубеждать тебя. Да, ты мне, вернее нам, моим детям и внукам, нужен. Мы по факту поглотили твой клан. Вы сами войну между кланами нашими затеяли». «Мы? Войну? Опять что-то новенькое? Но не буду опровергать твои умозаключения. Ты никогда не врала в открытую». Реально встрепенулся возбужденный старик. «Значит, мои недальновидные родственники все же подставили клан. Потом вы обманом меня сюда, в этот захолустный замок, вызвали. Да, каюсь, любил я поохотиться на древних гадов. Эта любовь меня изгубила. Но не будем о грустном. Зачем я вам? Хотя подтверждение легитимности нахождения вашего человека на троне герцога». «Ты был всегда очень сообразительным, Тори. Ты, как всегда, прав, но не умен. «Что ты имеешь в виду, Виела?» Внимательный взгляд от Архимага, едва дыру в старушке не прожег. «А то, что у нас нет кандидата, пока нет, достойного и взрослого, чтобы примерить на себя корону герцогов Сотосов». «И?» — уточняющий возглас от патриарха Сотосов. «Им пока что будешь оставаться ты?» Огорашивает пленника такими признаниями герцогиня. «Я?» Неподдельное удивление от старика. «Да? А что тут такого?» — пожимает плечами Виела. «Полная клятва подчинения, и ты живешь свободным в свое удовольствие. Единственное, что придется тебе часто бывать в столице, мелькать лицом на приемах императора. Увы, но война между нашими кланами не закончилась сейчас». «Колонии!» — кривится старикан. «Тиру! Это бранских, у которых были земли в колониях, под знаменем герцога Тиру. А мои родственники там меня за океаном очень не любят, и как итог не признают передачу земель. Что по другим моим родственникам?» Тут же уточняет он. «Главы клана и родов, а также их наследники, все под нож. Сам понимаешь, что оставлять их в живых попросту нельзя, как бы лично мне этого не хотелось. Тут без вариантов. А вот остальные в твоем полном распоряжении. Но все под клятвой рабского толка клану Тиру. Решать их судьбу тебе. Не согласишься? Что ж, будем резать, всех отдадим высшим. А их у нас хватает, и все они очень злые и голодные. Я же уже буду бессильна», — печально говорит герцогиня. «Ты не оставляешь мне выбора», — кривится пленник. «Выбор, Тори, есть всегда. И не мне тебе об этом рассказывать», — отвечает она.